дорого. Эй, сюда давайте. Тенгиз махнул рукой, один из кавказцев принес кейс и, раскрыв его, отошел. Пожалуйста, дорогой, считай. А карта где? Будет карта. Петруччо дружелюбно улыбнулся и принялся потрошить каждую упаковку 100-баксовых. Тенгиз, вот эти две котлеты левые ты можешь заменить. Ошибка вышла, дорогой, сейчас исправим. Тот вытащил две пачки зелени, обменял и требовательно протянул руку. Верно все. Склад теперь давай, дорогой. Он помечен синим крестиком. Быстро достав скатанную в трубочку карту, Петруччо развернул ее. В это время Шалаевский заметил, как один из кавказцев потянул из-за пояса ствол, то ли Браунинг образца 1903 года выпуска, то ли ТТ. Внешне они похожи, как родные братья. Шуточки закончились. Мгновенно выхватил гюрзу, чудо климовских умельцев автоматом сняло с предохранителя и с легкостью прошило насквозь одетого в бронник джигита. «Давай!» Взмахнув рукой, Тенгиз бешено закричал. Сыны гор схватились за стволы, а Шалаевский уже стремглав смещался в сторону солнца, накладывая им на глаза подсветку и не прекращая стрелять на бегу. Козлы чернозадые! Не израсходовав половину магазина, он завалил всех четырех бойцов и с наслаждением всадил пулю дернувшему сорвануть когти Борису Васильевичу. Гнида четырехглазая! В то же время он ни на секунду не выпускал из вида Тенгиза, который сунул было руку в карман, но тут же согнулся и, прижав ладони к паху, тяжело ударился лицом о землю. Это Петруччо, не раздумывая, как и учили, разворотил ему мужскую гордость пары и игольчатых калибра 5,45 пуль со смещенным центром тяжести. И сразу наступила тишина. Только надоедливо зудели комары, голосили потревоженные птахи, да стонали, истекая кровью подстреленные. — Ты, пес, не знал, что жадность порождает бедность? Петруччо силой пнул Тенгиза в раненое место, тот, хрипло вскрикнув, потерял сознание, а Шалаевский шумно высморкался. — Дети гор не терпят компромиссов, или все, или ничего. Вдвоем они подтащили неподвижные тела к машинам, стрельнули пару раз по бензобакам и, покурив, выщелкнули хабарики в парящую лужу у колес взвейте с кострами. Звелось изрядно, на поляне расцвело ревущее пламя, небо затянуло копотным вонючим дымом, и только поджигатели вышли на опушку, как позади грохнуло дуплетом на всю округу так, что, сорвавшись в воздух, пернатые рванули во все стороны на бревище. «Салют павшим героям!» Обломав травинку, Шалаевский сунул ее между зубов и, заметив только что вылупившийся из-под мха боровичок, крепенький еще цвета кофе с молоком, внезапно остановился. «Петя, смотри, какой красавец! Его сырым сожрать можно! Давай, может, пообщаемся с природой? Костерок запалим, грибков пожарим!» — А, на веточке! — Запалили уже! — кивнул тот на едва различимый за деревьями столб дыма и, нахмурившись, сплюнул. — Мясо, блин, на ребрышках! И вообще, брат, хватит нам землю носом рыть, по лесам шастать. Теперь с такими бабками можно поинтереснее чего придумать. Есть одна тема — служебное донесение. За период... Криминогенная обстановка в городе характеризуется усилением активности ОПГ, возглавляемой объектом К. Основным направлением ее деятельности является изготовление и избыт синтетических наркосодержащих веществ, причем имеются проверенные данные о причастности ОПГ к фактам убийства конкурентов, а также к силовому прессингу на нежелающих сотрудничать наркопартнеров. Так вор в законе Чалый был кастрирован на собственной яхте, подвешен за ноги на мачте и отпущен в плавание на виду у большого скопления.